гуру. Даже художник видит во много раз больше обывателя и многое замечает. Обострение восприятия может идти гораздо дальше. Человек имеет возможность обострять и развивать любую свою способность. Много поразительных явлений наблюдалось в веках, когда отдельные люди проявляли те или другие феноменальные способности. Но то, чего достигли некоторые, в принципе, достижимо для всех. Если в одном человеке обобщить и соединить все, что достигнуто многими, получим прообраз будущего человека или человека будущего. Постепенно эволюция ведет людей к этому синтезу скрытых способностей человека, которые в будущих расах будут достигнуты большинством. Будущее полно неисчерпаемых возможностей, развитию и достижению которых предела нет.